Глава 8. Сакума почувствовал, как напряглась Кэрри, как она застыла в его руках, медленно склонила голову и чуть заметно горько улыбнулась. Неужели решила, что это именно тот сюрприз, о котором он ей говорил? Притянув её к себе одной рукой, он окатил Лин ледяным взглядом и приподнял бровь. «Вернуться? Тебя здесь больше никто не ждёт. Милый». Лин надула розовые губки и подошла ближе, в упор не замечая Кэрри. «Ты же не забыл, как нам было хорошо? Я хочу попробовать и начать всё заново». Она подняла руку, собираясь коснуться его щеки. Но он перехватил запястье, отвёл в сторону. «Я давно перестал тебя ждать, Лин. И, честно говоря, мне совершенно наплевать на то, что ты хочешь». «Понимаю. Я сильно тебя обидела. Не думай, даже не жду, что ты тут же меня простишь. Надо держать лицо, да и гордости у тебя всегда было достаточно». Пожав плечами, она звонко рассмеялась. Кэрри невольно сжалась. От Сакумы исходили волны тщательно сдерживаемого гнева. Пальцы, лежащие на её талии, едва заметно сжались, комкая шёлк кимоно. «Я не хотел тебя видеть все эти годы. Не хочу и сейчас. И время, когда у тебя была возможность вернуться, прошло. Говори себе это чаще». Лин сверкнула глазами и посмотрела на Кэрри, будто увидела её только сейчас. «Старайся лучше, милая. Мой муж должен быть доволен». «Убирайся отсюда». Верхняя губа Сакума презрительно изогнулась. «Пока лично не выволок за волосы и не бросил у ворот». «Надо же, ты так умеешь? Хотелось бы на это посмотреть, а ещё лучше почувствовать». Лин облизнулась и томно проговорила. «Грубость в мужчинах меня всегда возбуждала. Грубость от тебя... Жаль, что сейчас эту мечту осуществить не получится». Мигом став серьёзной, Лин впилась взглядом в побледневшую Кэрри и жёстко отчеканила. «По закону я имею все права жить здесь. Мы всё ещё женаты. И ты, Сакума», — смягчилась она, вновь замурлыков, «не сможешь сделать ничего, чтобы выгнать меня из своего дома». «Ты права», — усмехнулся Сакума. «Придётся, наконец, развестись». «Не сомневалась, что ты так скажешь». «Знаешь, милая», — она вновь посмотрела на Кэрри, «законов у нас мало, но все они достаточно суровы. Неудивительно, ведь Сакума помогал составлять большинство из них. И, конечно же, со временем нас разведут, только...» Приложив палец к губам, Лин сделала вид, что задумалась. «Это произойдёт очень нескоро. Ведь мы достаточно могущественны, а поделить силу — это занимает много времени. Сакума, милый, тебе придётся меня потерпеть. А там, глядишь, и разводиться передумаешь». Скрипнув зубами, Сакума дёрнул плечом, и на миг Кэрри показалось, что он искал меч за спиной. Но вдруг он опустил глаза и мягко ей улыбнулся. «Я всё ещё не рассказал тебе о сюрпризе. Пойдём, Юми уже накрыла чай». «Отлично, я тоже выпью чая». Широко улыбнулась Лин. «Тебя никто не приглашает», — отрезал Сакума, по-прежнему крепко держа Кэрри одной рукой и отворачиваясь. «Твои комнаты переделали в библиотеку. Прогнать тебя я не могу, поэтому, если хочешь, оставайся. Дальний павильон свободен. Правда, придётся подождать, пока его приведут в порядок». «Разве мы не будем спать в одной постели?» Лин позволила голосу обиженно задрожать. «Боюсь, втроём там будет слишком тесно». Сакума неспешно повёл Кэрри к озеру, оставив Лин посреди сада. Она и не думала, что всё выйдет быстро и просто. Каждая фраза предназначалась не Сакума, девчонке, что так по-хозяйски его обнимала. Месяц, проведённый с Тони, пролетел незаметно. Он оказался отличным любовником и приятно разнообразил её дни и ночи. А ещё рассказал об этой Кэрри всё, что знал и помнил. В подробностях. И теперь Лин точно знала. Такой шлюшке не место рядом с Сакума. Для неё он слишком хорош. Подумай только, какой фурор произведёт новость об их воссоединении. Пока все треплются о том, что Сакума теперь не один, что ж, вскоре начнут говорить о том, что он привёл девчонку в дом только ради того, чтобы вернуть её, Лин, благосклонность. А она, мило улыбаясь, будет рассказывать, как больно ей было увидеть мужа с другой. И плевать, что всем известно, как давно они разошлись и почему. Плевать, что Лин переспала с доброй половиной мужчин на Зельдаре. Здесь этим не просто не удивишь, наоборот. Глядя на удаляющуюся пару, Лин холодно улыбнулась. Она очень быстро вышвырнет Кэрри из постели Сакума и из его жизни. Если Тони захочет подобрать, его дело. С появлением Сэти Пай слишком много взглядов сейчас было направлено на Сакума. Все давно привыкли считать его затворником и одиночкой. Но сейчас каждая уважающая себя богиня хотела его. Его, принадлежавшего только Лин. Этого она Кэрри простить не могла. Что ж, времени действительно предостаточно. А Сакума никогда не мог перед нею стоять. Да, она пыталась вернуться когда-то. Но в то время даже стараться и прилагать усилия не стала. Теперь же обрушит на него всю мощь своего желания. Что там какая-то девчонка, даже Сэти Пай, перед богиней юности? Некоторое время они шли в молчании. Тихо шелестел ветер в высоких зарослях тростника на другой стороне озера. Над розовыми лотосами носились яркие голубые стрекозы. Сакума так глубоко погрузился в себя, что даже не убрал руку с ее талии. Но словно бы забыл о том, что Кэрри рядом. Она почти не дышала, поглядывая в его застывшее, сосредоточенное лицо и пытаясь отыскать хоть каплю утренней нежности, хоть тень мягкой улыбки. Глаза будто залило тьмой, даже зрачки не рассмотреть. А по крепко стиснутой челюсти играли желваки. «Сакума», — позвала Кэрри тихо, когда они подошли к мостику и остановились у воды. «Надо было развестись с ней сразу». Кэрри не ответила. «Кто она такая, чтобы вообще лезть в эти отношения? И может быть лучше, если они снова будут вместе, ведь она здесь временно». Крепкие руки резко обвили талию. Сакума притянул Кэрри к себе, зарываясь носом в волосы. Шумно выдохнул в макушку, обнял сильнее. Широкая ладонь легла на затылок. Будто он хотел спрятать ее ото всех. Спрятать внутри себя. Уткнувшись носом в его грудь, Кэрри прикрыла глаза. Сердце быстро-быстро заколотилось в груди, увеличиваясь в размерах. Хотелось так много у него спросить и так много сказать самой. Но как узнать, нужно ли это ему? Нужно ли это ей, пытаться проникнуть в его душу и поделиться своей? Тепло, уютно, хорошо. Сакума будто делился всем теплом, которое сейчас мог дать. «Я так и не сказал тебе про сюрприз», — хрипло проговорил он, выпрямляясь. «Это не касалось Лин, как ты поняла», — улыбнулся криво. «Не могу сказать, что этот сюрприз мне понравился», — вернула улыбку Кэрри. Сакума переплел их пальцы и повел к мосту, медленно поглаживая запястье. Остановился только у входа в беседку, повернулся к дому, чьи островерхие крыши виднелись в густой зелени. «Завтра я устрою тебе праздник», — тихо сказал он, глядя в безоблачное небо. «Только для тебя». «Праздник?» — Кэрри удивленно повернулась к нему. «Ты сказала, что хочешь лучше узнать меня». Сакума коснулся ее губ, ласково обвел контур. «А потом мы поедем в пантеон. Пришла пора представить себя его жителям. Ты хочешь показать меня другим? Но зачем? Она не думала, что он зайдет так далеко. Отчего-то считала, что все отмеренное им время будет сидеть здесь. А получается, почему ты хочешь это сделать? Я собирался сделать это с самого начала. Ты же не думала, что буду держать тебя в четырех стенах? Правда, думал дать немного больше времени. Это из-за Лин, да? Из-за нее ты хочешь поскорее показать меня всем? Как свою Сэти Пай, да? Испугалась? Сакума улыбнулся. «Это будет не так скоро, не бойся. Через месяц в пантеоне будет большой праздник, тогда и поедем». «А пантеон далеко?» При мысли, что на нее будут смотреть десятки, а может сотни могущественных богов, смотреть и видеть свою возможную будущую игрушку, в груди вырос огромный ком. «Не так далеко, как тебе кажется». Он нахмурился, заметив яркое лимонное платье на берегу. Посмотрел на Кэрри, на то, как тонкая морщинка прочертила ее лоб и, бережно обхватив ладонями голову, потянулся к губам. Нежный до дрожи под коленями поцелуй заставил внутренности сделать сальто. Вскружил голову. Сакума целовал ее снова и снова, не желая отрываться, не отрывая глаз, скользя ладонями по спине, путаясь в волосах, пытаясь напиться ее вкусом. не чувствуя страсти, только желание не отпускать, не отдавать никому. Захлёбываясь в так внезапно накативших эмоциях, он позволил себе наслаждаться ими, чувствуя, как внезапно зашевелилось, начиная оттаивать сердце. Стиснув зубы, Лин наблюдала за тем, как Сакома целует Кэрри. Странное дело, она не раз и не два представляла, как будет себя вести, если он начнёт обращать внимание на других. Поначалу, когда они только разошлись, Лин желала этого всем сердцем. Он смотрел на неё такими глазами побитой собаки, что хотелось, чтобы он отвлёкся, забылся и оставил её, наконец, в покое. Но потом, наблюдая за тем, как он превращается в по-настоящему могущественного бога, мысль о другой рядом вызывала злость. Это её мужчина. Это она должна быть рядом. Когда Сакума отказал раз, другой, третий, а после скрылся на земле, Лин с холодным удовлетворением поняла, что он не собирается связывать себя ни с кем. Поняла, что причинила ему столько боли, что в сердце не осталось веры в любовь. А значит, она навсегда останется единственной в его мыслях и воспоминаниях. Думать об этом было приятно. И вот сейчас он целует какую-то девчонку, точно зная, что она, Лин, всё видит. Целует с той нежностью, что всегда предназначалась только ей. По самолюбию ударила остро, хлёстко, захотелось подбежать, оторвать её от него, швырнуть в озеро и... Лин с удивлением поняла, что искренне хотела бы сейчас оказаться на её месте. Не для того, чтобы утвердить свою власть над ним. Не для того, чтобы затащить в постель. Чтобы он просто целовал её так же. Скользил руками по спине, обнимал так, будто готов защитить от всего мира. Лин прикусила губу, когда Сакума, обняв Кэрри одной рукой, увёл в беседку и скрылся с глаз. В груди что-то сжалось, потянуло, и ладонь невольно легла на сердце. Когда-то он готов был положить к её ногам весь свой мир, отдать всю свою силу и любил так, как потом не любил никто и никогда. Отчётливо и ясно она вдруг поняла, что только Сакума всегда был с ней искренен, открыт. Не боялся выглядеть глупцом, не боялся казаться жалким, просто отдал своё сердце, а она его растоптала. На глаза навернулись слёзы. Отчего она столько лет была такой дурой? Мог бы хоть кто-то на земле и здесь, на Зельдаре, похвастаться такими чувствами. На что она променяла настоящую любовь? На возможность спать с кем пожелает? Но разве оно того стоило? Смахнув слёзы, Лин снова посмотрела на беседку, из которой ветер приносил тихий смех Кэрри и низкий голос Сакума. Ему просто захотелось тепла. Он устал быть один. Можно сколько угодно злиться на девчонку, но правда проста. «Никто не будет ждать вечно». Сжав подол платья, Лину прямо тряхнула головой. Она докажет, что изменилась, и заставит его поверить, что станет той, о ком он всегда мечтал. Станет примерной женой и, возможно, даже матерью. Почему нет? Сейчас Лин верила себе. Верила, что в эту секунду действительно изменилась. Бросив последний взгляд на беседку, она решительно развернулась и направилась к павильону, который ей отвели. Ничего, надолго она здесь не задержится и совсем скоро вернётся в супружескую спальню, к своему мужу. «Тебе надо будет заказать гардероб», — Сакума смотрел на изящно склонившую голову Кэрри и пытался не любоваться так явно. Всё в ней притягивало взгляд, и он постоянно одёргивал себя, напоминая. Скорее всего, это простое притворство. Старый хорошо знает своё дело и точно научил, как делать вид, что рядом с хозяином интересно и приятно находиться. Эти мысли приносили злость, и её тоже приходилось гасить, ведь даже притворство Кэрри выглядело таким искренним. За что ему злиться на неё? В чём её вина? Достаточно того, что она настоящая в постели. Больше Сакума и не требуется. Он ведь за этим её привёз. Для этого забрал из пансионата. А вовсе не ради того, чтобы наслаждаться каждой минутой, проведённой вне спальни. «Гардероб?» Глаза Кэрри ярко вспыхнули, слегка припухшие от поцелуя в губы разошлись в улыбке. Сакума невольно сглотнул, подумав, как сильно хочет снова коснуться её, снова целовать, ловить тяжелеющее дыхание и знать, что она отвечает не потому, что должна, а потому, что сама хочет того же. «Я понимаю, тебе непривычно ходить в этой одежде», — он кивнул на кимоно. «Не буду заставлять тебя носить её постоянно, только на торжественные мероприятия. После праздника приедет портной с каталогами. Хочешь, закажи что-то в привычных тебе земных магазинах. Мне несложно ходить так. Вдруг выпалила Кэрри и тут же опустила глаза, боясь, что он увидит в них ложь. Да, желание залезть в удобные джинсы и футболку было огромным. Но сейчас, когда в доме появилась Лин, хотелось подчеркнуть, что она, Кэрри, полностью на стороне Сакума и полностью принимает его выбор и желание сохранить традиции. «Не надо». Сакума поморщился, легко распознав ложь. Он прекрасно видел, как она постоянно оттягивает тугой пояс обе, как морщится украдкой, когда долго сидит на татаме в жестком кимоно, как трёт затылок, уставая от сложной прически. Надеялся, что она скажет правду. Проверку Кэрри не прошла, и от этого стало горько. «Я вижу, что тебе неудобно. Я хочу привыкнуть». Кэрри упрямо посмотрела на него, с удивлением поняла, что нахмуренные брови и сжатые в тонкую линию губы уже не пугают. «Привыкнуть?» Он склонил голову на бок, внимательно ее изучая, пытаясь понять, снова лжет или все же говорит правду. И могут ли ее слова значить, что она хотела бы остаться здесь? «Не стоит, да?» Улыбка моментально погасла. Опустив голову, Кэрри посмотрела на свои ладони, лежащие на коленях. Она докажет, что достойна быть с ним, сделает все, чтобы не прогнал через год. Будущее пугало неопределенностью, но еще больше пугало, что она станет такой же, как Лин. Будет смотреть на него со стороны, вспоминать о том, что между ними было, и понимать, что ничего уже не вернуть. Сакума не ответил. Откинувшись на руку, он задумчиво смотрел на озеро. Хотелось поверить, что надежда, которую он услышал в ее голосе, не показалась. Задумчиво хмыкнув, Сакума вдруг повернулся и спросил. «Кэрри, ты умеешь ездить верхом?» «Верхом? Сегодня определенно день непрекращающихся сюрпризов. Сначала завтрак почти домашний, почти настоящий, потом появление Лин, затем слова о празднике, портной, а теперь это». Кэрри растерялась. Чего именно Сакума от нее добивается? Хочет дать понять, что ему с ней хорошо? Хочет сделать ей приятно? «Умею». Она все же кивнула, выйдя из короткого ступора. «Дома училась, еще в детстве. Не знаю, правда, как будет сейчас». «Отлично», — кивнул Сакума, поднялся и протянул руку, помогая ей встать. «Тогда, может, прокатимся? Ты приглашаешь меня на прогулку? Сакума, что происходит?» Кэрри никогда не любила неопределенность. А с неопределенностью в отношениях и вовсе сталкивалась впервые, учитывая, что раньше у нее их попросту не было. Глядя в его непроницаемое лицо, в черные глаза, в которых почти никогда нельзя разглядеть мысли, она хмурилась и нервно прикусывала нижнюю губу. «Ты о чем?» — не понял он. «Сегодня ты не отходишь от меня. Эти разговоры о празднике, о том, что хочешь представить меня другим, а теперь прогулка. Что происходит с тобой? С нами?» «Я надеялся, что это тебя развлечет. Если был неправ, прости, могу все отменить». Он выглядел уязвленным и... растерянным. Кэрри погасила вспыхнувшую было улыбку, чтобы не подумал, будто она смеется над ним. Сакума выглядел сейчас таким милым и беззащитным, что, не удержавшись, она вдруг прижалась к нему, обняла и прошептала в шею. «Спасибо». Растерявшись, Сакума не сразу отреагировал. Но вот руки осторожно поднялись и прижали к себе. Широкие раскрытые ладони погладили спину. «Надеюсь, в моем нынешнем гардеробе есть одежда для верховой езды?» Смутившись от собственного порыва, пробормотала Кэрри. Спустя полчаса она вышла во двор в удобных бриджах, белые рубашки и кожаные куртки. На ногах были высокие сапоги, волосы стянуты в тугой хвост на затылке. Сакума уже ждал, прохаживаясь по внутреннему двору, и Кэрри не смогла не залюбоваться им, даже сейчас не изменившим своему местному стилю. Рядом с ним она чувствовала себя попаданкой в мир самураев и гейш. Нарядное кимоно сменилось темной юкатой и широкими штанами. Волосы он собрал в гладкий пучок, но одна прядь все же выбилась и привычно прикрывала глаза. Увидев ее, он кивнул и протянул руку. Кэрри тут же вложила свою ладонь. «Пойдем, покажу тебе конюшни. Если хочешь, со временем у тебя появится собственная лошадь. Сможешь выезжать, когда меня не будет». «Одна?» — Кэрри растерялась. «Не раньше, чем изучишь местность вокруг резиденции». «Ну да, одна». Он подвёл её к длинной конюшне, и Кэрри мигом забыла обо всём. В детстве конюшни были единственным местом, где она чувствовала себя счастливой. Ряды денников, запах соломы, навоза и конского пота. Сухой перестук копыт и тихое ржание. Она не смогла сдержать счастливую улыбку, проходя внутрь. Кэрри смотрела на лошадей, а Сакума на неё. Смотрел и не мог отвести взгляд. Её лицо светилось изнутри, и глаза вспыхнули, улыбка обожгла сердце. «Если бы я знал, что тебе так понравится, давно привёл бы тебя сюда», — проговорил он, кивнув одному из конюхов. Вскоре им вывели двух лошадей, чёрного жеребца для Сакума и тонконогую гриневую кобылу для Кэрри. «Такая красивая», — заворожённо прошептала Кэрри, коснувшись гладкой шеи. «Да», — тихо ответил Сакума, имея в виду вовсе не лошадь.